Глава 15. Трудности переезда. Прежде чем сесть в машину к Дэну, нужно предупредить своего парикмахера, что теперь вы закрашиваете седину, и запастись чем-то от нервного тика. Оранжевый зверь несся, нарушая законы физики, но как-то умудряясь соблюдать правила дорожного движения, по крайней мере те, что я знала. Думаю, по ночной трассе ограничений для него существовать не будет вовсе. «Лерчик, хотел спросить». Он глянул на меня. «У твоей подружки проблемы со слухом или с непониманием слов?» «Что?» Я боялась отвести взгляд от дороги, хоть и понимала, что ни на что не повлияю. «Ты о чем?» «Да я маньке твоей раз 100 сказал, чтоб юбку передо мной не задирала, а ей как-то по боку все. Но не боись, я ж верный, только ты, Лерочка, в моем сердце». Он постучал пальцем по груди. «Машка думает иначе», – призналась я и зачем-то добавила. «Она замужем, если что». «Значит, я лишь развлечение? О, нет». Дэн изобразил драматичное разочарование. На брутальном и жестком лице смотрелось забавно. «Нет, я берегу себя для серьезных отношений». Он тронул меня за руку, а я мысленно отметила, что не колено. Хотя мог. Это было удобнее, да и логичнее. Но Дэн правда услышал меня? Ого! Честное слово, если бы мы начали с этого вечера, сегодня я бы и не подумала идти куда-либо с Амиром. Я бы его и не заметила. Сразу стало спокойнее. Быстрые, но плавные маневры перестали пугать. Я неуверенно коснулась его пальцев в ответ. «Господи, что я делаю?» Но теплая и невероятно ласковая улыбка, появившаяся на губах Дэна, подсказала, что это в любом случае правильно. Мы зарулили в мой двор, и Дэну позвонили. Прежде чем ответить, он повернулся ко мне. «Начинай собираться. Я сейчас потрещу, это по работе, не бойся, и подойду. Если нет, выставь вещи на порог. Сама не вздумай тащить». «Ладно». Я смущенно улыбнулась и поспешила выбраться на улицу. Бабушки у соседнего подъезда уже обсуждали выделяющуюся машину, а едва узнав меня, зашептались активнее. Ну все, теперь точно менять жилье. На лестнице я снова задумалась о том, что делаю. Еду, не пойми куда, в квартиру босса. Он милый, конечно, но как-то нездорово ко мне потянулся. Может, отказаться? Повернув ключ, я вошла и выронила рюкзак от неожиданности. Небольшая прихожая вела в гостюхню, как мы в шутку ее называли. И оттуда, сидя во главе стола, на меня смотрел Амир. Как он тут очутился? Идеальная осанка, со вкусом подобранная темная рубашка и светлые джинсы. Не те, что час назад. Осталась лишь вежливая улыбка и фиалковые глаза, которые, казалось, смотрели в самую душу. Мои соседки суетились вокруг. Вика распаковывала новую упаковку печенья. Оля заваривала листовой чай с цветочками, которые ей подарили на день рождения и которые она берегла для особого случая. Светка просто сидела, изображая кота из Шрека. «Амир?» Я, наконец, смогла выдавить из себя звук. «А что ты здесь делаешь?» «Ну, точно надо менять жилье. Не квартира, а проходной двор». «Наслаждаюсь приятной и очаровательной компанией». Он улыбнулся девчонкам, и, кажется, они все разом перестали дышать. «И, конечно, дожидаюсь тебя. Нас так грубо прервали. А мне очень хотелось пообщаться дольше». «Вот и что мне говорить?» «Так, спокойно. Если у Дэна еще была возможность узнать мой адрес у Машки или из документов в салатике, то у Амира такого варианта точно не было. А значит, он и правда опасен». «Влипла. Амурский рядом. Если потяну время, может, смогу дождаться его». «Пожалуй. Просто Дэн за меня переживает», – улыбнулась я. «Или ревнует и ограничивает круг общения?» – склонил голову к плечу Амир. «А ведь вы даже не пара. Что же будет дальше?» «Нет, от таких, как Дэн, нужно бежать». «Что-то после похода к Машкиной гадалке У меня черная полоса в общении с мужиками. Может, бывшая подруга еще раз заглянула и уже по мою душу свечки жгла? За то, что Дэна не отшила». Соседки по квартире повернулись ко мне с одинаковым осуждением во взгляде, а после к Амиру, излучая обожание. «Время покажет», – уклончиво ответила я. «Мы едва знакомы. Рановато ограничивать. Может, причина есть, как минимум с его точки зрения». «Вот именно, что рановато». Амир наклонился вперед. «Знаешь, как это называется, Валерия? Абьюз. От таких парней нужно бежать без оглядки. К тем, кто действительно будет тебя любить и уважать». «А чем тогда занимаешься ты?» Неожиданно вступилась я за Дэна. Амир поднял брови, удивляясь вопросу. «Выражаю свой интерес, конечно же. Или ты сомневаешься в серьезности моих намерений?» «В том, уместно ли через пару часов после знакомства определять, с кем мне стоит общаться, а с кем нет. Что я несу? Но я пока и правда не знаю, как себя вести. Может, выбежать в коридор и к Дэну? Слабо представляю, чтобы Амир, растеряв свое великолепие, помчался следом». «Я знаю Дэна. Этого достаточно, чтобы советовать даже совсем незнакомым девушкам держаться от него подальше». Амир улыбнулся. «Впрочем, я понимаю подозрительность. Более того, она вызывает уважение к твоей логике и осмотрительности. Позволишь загладить вину?» Он вытащил узкую бархатную коробочку черного цвета. Девчонки с любопытством вытянули шеи, а Амир изящным движением распахнул ее. У всех, включая меня, отвисли челюсти. На кожаной подушечке лежали часы. Тонкий браслет, кажется, был сплавом белого и желтого золота, а циферблат инкрустирован камнями. Наверняка каждый стоил как полквартиры в небольшом городке. «Офигеть!» – хором выдохнули девчонки. «Возможно, если бы накануне на наше кафе не напали, я бы тоже обалдела от аукциона неслыханной щедрости». Сперва Дэн подарил телефон, потом предложил переехать в другую квартиру. Но Амир... Мало того, что он каким-то образом нашел, где я живу, и непонятно как успел добраться сюда, обогнав Дэна, который летел будто на гонках. А теперь выясняется, что у него подарок для меня. Либо он всегда держит в кармане коробочку с дорогущими часами на случай знакомства с девушкой, либо все это какая-то уловка. «Извини, я не могу принять такой дорогой подарок». «Конечно, не можешь». Снова сверкнул ослепительной улыбкой красавчик. «Это же часы. По примете, их нельзя дарить, но можно поменяться». Он приложил тонкий палец к уголку губ. Как насчет какой-то безделушки? Например, такого?» Он кивнул на мой медальон. «Подаришь?» «Его не могу. Я сжала украшение в кулаке. Да и это неравноценный обмен». «Равноценный или нет, решать мне». В голосе Амира проскользнул холодок. «Это же безделушка. Брось, мне будет очень приятно». «Он важен для меня». Сама удивилась, почему так сказала. «Это твое окончательное решение?» Безэмоционально уточнил Амир. «Да». «Очень жаль, Валерия. Я считал тебя благоразумной, но раз ты не хочешь отдавать...» Амир неспешно встал из-за стола и ухмыльнулся. Теперь пугающе. «Я возьму силой». Я толком ничего не успела осознать. Вспышка, начавшаяся не пойми откуда, насыщенно фиолетового цвета, как его глаза. Когда я смогла видеть, девчонки с грохотом попадали на пол, будто куклы, и признаков жизни не подавали. «Ты со мной один на один. Я возьму не только медальон». Амир шагнул ко мне. «Вообще все, что захочу». Он вдохнул воздух. «Невинность, чистота. Сейчас это такая редкость в нашем мире. Я уже давно не имел возможности вкусить их». «Чего, блин?»